Русский вельможа был, по-видимому, изумлен и пристально посмотрел на меня, не понимая, что я хочу сказать. «Ваше изумление», — отвечал я ему, — «прекратится, как только я объяснюсь. Во-первых, я неограниченно располагал жизнью и имуществом всех моих подданных, и, несмотря на эту неограниченную власть, ни один из них не выражал недовольства ни мной, ни моим правлением». Тут он покачал головой и сказал, что в этом отношении я выше царя московского. «Все земли моего царства, — продолжал я, — были моей собственностью, и мои подданные держали их у меня в аренде совершенно добровольно. Все они сражались бы за меня до последней капли крови, и никогда тиран, ибо таковым, — считал я себя, — не был окружен такой всеобщей любовью и в то же время не внушал больше страха своим подданным». Помучив некоторое время своих собеседников этими политическими загадками, я в заключении открылся им и подробно изложил историю своего пребывания на острове и все сделанное мной для себя и для своих подданных, так, как это потом было мной записано. Собеседники мои были очень захвачены моим рассказом, особенно князь. Со вздохом сказал он мне, что истинное величие состоит в умении владеть собой, и он не поменял бы моего положения на положение царя московского, так как считает себя более счастливым в уединении, на которое обрекло его изгнание, чем когда-либо, находясь у власти, при дворе его повелителя-царя. Верх человеческой мудрости, уменье приспосабливаться к обстоятельствам и сохранять внутреннее спокойствие, какая бы буря ни свирепствовала кругом нас. В первое время по прибытии сюда он рвал на себе волосы, одежду, как делали это перед ним другие ссыльные. Но через некоторое время, пристальнее заглянув вглубь себя и внимательнее осмотревшись кругом, он пришел к убеждению, что если взглянуть на жизнь с некоторой высоты и понять, как мало подлинного счастья в этом мире, то можно быть вполне счастливым и удовлетворять свои лучшие желания при самой ничтожной помощи от себе подобных. Дышать чистым воздухом, иметь одежду для защиты от холода, пищу для утоления голода, совершать физические упражнения для поддержания здоровья. Вот, по его мнению, все, что нужно нам от внешнего мира. И хотя высокое положение, власть, богатство и удовольствия, которые выпадают на долю иных, не лишены известной приятности, но они служат обыкновенно самым низменным нашим страстям, вроде честолюбия, гордости, корыстолюбия, тщеславия и чувственности, страстям, являющимся источником всяческих преступлений. Эти низменные страсти не имеют ничего общего с добродетелями, образующими истинного мудреца. Лишенный в настоящее время мнимых радостей порочной жизни, он хорошо рассмотрел на досуге темные стороны этих радостей и пришел к убеждению, что одна только добродетель дает человеку истинную мудрость, богатство и величие и обеспечивает ему блаженство в будущей жизни. В этом отношении все они здесь, в ссылке, гораздо счастливее своих недругов, наслаждающихся полнотой власти и благами богатства. «Поверьте, сударь, говорю я не по тактическим соображениям, понуждаемый бедственными обстоятельствами. Я совершенно искренне не чувствую никакого желания возвратиться ко двору. Хотя бы мой царь, мой повелитель, снова призвал меня и восстановил во всем моем прежнем величии». Он сказал это так серьезно и с таким глубоким убеждением, что невозможно было усомниться в его искренности. Я ответил ему, что на своем острове я чувствовал себя как бы монархом, но его я считаю не только монархом, но и великим завоевателем, ибо тот, кто одерживает победу над своими безрассудными желаниями и обладает неограниченной властью над собой, у кого разум властвует над волей, более велик, чем завоеватель государства. Но, ваша светлость, разрешите мне задать вам один вопрос. Пожалуйста, очень прошу вас. Если вам будет дарована свобода, согласитесь вы уйти из этой ссылки? Вопрос ваш весьма щекотлив и требует тщательных разграничений для того, чтобы искренне ответить на него. Ничто в мире не могло бы, мне кажется, побудить меня освободиться из этой ссылки, кроме двух вещей: желание повидаться со своими и жить в более теплом климате. Но я заявляю вам, что придворный блеск, слава, власть, положение министра, богатство, веселье, удовольствие, вернее, безумство придворного, меня ничуть не прельщают. Если сию минуту я получу письмо от моего повелителя, что он возвращает мне все отнятые у меня почести, то заявляю вам, поскольку я знаю себя, я не променяю этой дикой пустыни, этих покрытых льдом озер, на дворец в Москве. Но, ваша светлость, вы можете быть лишены не только прелестей придворной жизни, власти, почестей и богатства, которыми вы наслаждались когда-то, но и самых элементарных жизненных удобств. Ваше состояние может быть конфисковано, ваша движимость расхищена. Средства, оставленные вами здесь, могут оказаться недостаточными для удовлетворения самых насущных ваших потребностей. Все это так, если вы принимаете меня за вельможу, князя и так далее. Я действительно князь, но смотрите на меня только как на человека, нисколько не отличающегося от других людей. При этих условиях мне нечего бояться никаких лишений, разве только я заболею и окажусь инвалидом. Ответом вам пусть послужит наш образ жизни. Здесь нас пятеро высокопоставленных лиц. Мы живем очень уединенно, как и подобает ссыльным, и остатки наших состояний, которые нам удалось спасти, избавляют нас от необходимости добывать пропитание охотой. Однако бедные солдаты, не имеющие здесь этой подмоги, живут ничуть не хуже нас, охотясь в лесах на соболей и лисиц. Поработав месяц, они могут существовать в течение целого года. Так как жизнь здесь недорога, то для этого нужно немного. Вот вам ответ на ваше замечание. Я лишен возможности изложить здесь подробно все мои интересные беседы с этим замечательным человеком. Речи его были продиктованы глубоким знанием людей, основанным на долгом опыте и размышлениях. Я прожил в Тобольске 8 месяцев, в течение мрачной и суровой зимы. Морозы были так сильны, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лица меховой маской, или вернее башлыком, с тремя только отверстиями, для глаз и для дыхания. В течение 3 месяцев тусклые дни продолжались всего 5 или 6 часов. Но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными. Наши лошади стояли в подземельях, чуть не околевая от голода. Слуги же, которых мы наняли здесь для ухода за нами и за лошадьми, то и дело отмораживали себе руки и ноги, так что нам приходилось отогревать их. Правда, в комнатах было тепло, так как двери в тамошних домах закрываются плотно, стены толстые, окна маленькие с двойными рамами. Пища наша состояла главным образом из вяленого оленьего мяса, довольно хорошего хлеба, разной вяленой рыбы и изредка из свежей баранины и мяса буйволов, довольно приятного на вкус. Вся провизия для зимы заготовляется летом. Пили мы воду, смешанную с водкой, а в торжественных случаях – мед вместо вина. Напиток, который там готовят прекрасно. Охотники, выходившие на промысел во всякую погоду, часто приносили нам прекрасную свежую оленину и медвежатину. Но последнее нам не очень нравилось. У нас был большой запас чаю, которым мы угощали наших русских друзей. В общем, Жили мы очень весело и хорошо.